Случай 26. Что было самое главное для вас в этой жизни викинга Леса, которую вы только что вспомнили? Почувствовать могущество своего тела и ощутить первобытную физическую силу. У меня никогда больше не было подобного тела на земле. Я была бесстрашна, потому что мое тело не реагировало на боль, даже когда было ранено. Оно не имело ни малейшего изъяна, я никогда не болела. Был ли Лес когда-либо ментально обеспокоен? Были ли вы в той жизни эмоционально чувствительны? Вы смеетесь? Никогда. Я жила только сегодняшним днем. Для меня не составляло проблемы сразиться с кем-то, разграбить селение, поиметь достаточно пищи, питья или секса. Вот это было тело. Хорошо, давайте проанализируем ваше решение о выборе этого могучего тела еще до начала той жизни. В то время, когда вы делали свой выбор в духовном мире, просили ли вы тело с хорошим генетическим багажом, или ваш гид просто отобрал его для вас? Советники так не делают. Тогда объясните мне, как вы выбирали это тело? Я хотела получить один из лучших физических типов тел на Земле в то время, и мне предложили Леса в качестве такого варианта. У вас был только один вариант? Нет, я могла выбрать между двумя людьми такого времени. А что, если бы вам не понравилось ни одно из предложенных тел на тот период времени? Альтернативные варианты обычно всегда соответствуют тому, что я хочу пережить в своих жизнях. Есть ли у вас такое чувство, что советники знают заранее, какие варианты тел точно подходят вам, или же выбор происходит в попыхах, как получится? Беспорядка не бывает. Советники все организовывают как надо. Интересно, могут ли советники иногда что-нибудь перепутать? При таком огромном количестве рождающихся когда-нибудь приписать две души одному младенцу или оставить на какое-то время новорожденного без души? Мы не на сборочном конвейере. Я говорила вам, что они знают, что они делают. Они не совершают подобного рода ошибок. Я верю вам. Теперь, что касается вашего выбора, я хотел бы знать, достаточно ли было двух тел для вашей проверки вместе выбора жизни. Нам не требуется много вариантов выбора жизни, поскольку советники все вместе совещаются о наших желаниях. У меня уже имелось какое-то представление о том, какого размера, формы, а также пола должно быть тело, прежде чем мне представили два варианта. Какой вариант вы отвергли в пользу тела Леса? Это тело солдата из Рима, тоже сильное тело, какое я хотела иметь в то время. Что плохого было в том, чтобы быть итальянским солдатом? Я не желала никакого контроля со стороны государства. Это слишком ограничивает. Насколько я помню, большая часть Европы к IX веку находилась под властью Священной Римской империи. Это вносило беспокойство в жизнь солдата. Как викинг, я ни перед кем не была в ответе. Я была свободной. Я могла отправляться со своей группой воинов в дикие земли без всякого контроля каких-либо вышестоящих авторитетов. В таком случае, свобода также была одним из факторов вашего выбора? Да, безусловно. Свобода передвижения, неистовство схватки, использование своей собственной силы и ничем не ограниченные действия. Жизнь на море и в лесах была здоровой, энергичной и неизменной. Я знаю, что жизнь была также тяжелой, но это были жестокие времена. Я была не лучше, не хуже всех остальных. Ну а какие-то еще соображения у вас были, например, насчет личности? Ничто не беспокоило меня, пока я была способна физически выражать себя во всей полноте. Была ли у вас подруга, дети? Нет, это слишком ограничивает. Я была все время в движении. Как Лес, я имела много женщин. Одни сами желали, другие нет. И это удовольствие также было проявлением моей физической силы. Я не хотела быть связанной никоим образом. Итак, вы предпочли тело Лес как чисто физическое расширение вашего ощущения себя? Да, я хотела испытать все ощущения тела в полной мере и ничего больше. Я чувствовал, что теперь мой субъект была готова начать работать над ее текущей проблемой, выведя ее из состояния подсознания и введя в состояние сверхсознания. Я попросил ее обратиться к той жизни, которая могла быть связана с болью в ногах. Почти моментально эта женщина попала в свою предыдущую жизнь и оказалась 6-летней девочкой по имени Эшли, живущей в Новой Англии в 1871 году. Когда Эшли ехала в перегруженном экипаже, она внезапно открыла дверцу и вывалилась. Она ударилась об булыжную мостовую, и одно из задних колес кареты переехало ей ноги в том самом месте над коленями, раздробив кости. Описывая это падение, мой субъект заново испытала острую боль в ногах. Несмотря на все усилия местных врачей и длительного ношения шин, кости на ногах Эшли так никогда по-настоящему не исцелились. Она так и не смогла больше вернуть себе способность стоять и ходить, а плохое кровообращение привело к повторному воспалению ног, повлияло на всю ее оставшуюся довольно короткую жизнь. Эшли умерла в 1912 году, продуктивно прожив ряд лет в качестве писателя и воспитателя трудных детей. Когда рассказ о жизни Эшли был закончен, я вернул субъекта в духовный мир. Если взять вашу историю выбора тел, почему, получив опыт жизни в теле физически сильного мужчины, вы прождали 1000 лет, чтобы выбрать женское изувеченное тело? Ну, я, несомненно, за это время в течение ряда жизней развила лучшее ощущение самой себя. Я решила стать инвалидом, чтобы добиться интеллектуальной концентрации. Для этого вы выбрали увечное тело? Да. Понимаете, поскольку я не могла ходить, я вынуждена была больше читать и учиться. Я развивала свой ум, прислушиваясь к своему уму. Я училась хорошо общаться и искусно писать, потому что меня ничто не отвлекало. Я всегда находилась в постели. Проявлялась ли какая-нибудь особо характерная черта вашей же души в обоих этих телах, Эшли и Викинга Леса? В том и другом теле жажда пылкого проявления. Я хочу, чтобы вы обратились к тому моменту, когда вы находились в процессе выбора жизни в качестве Эшли. Расскажите мне, как вы остановились именно на этом поврежденном теле? Я выбрала семью в заселенной и хорошо обустроенной части Америки. Я хотела жить в месте, где были бы библиотеки и где за мной ухаживали бы любящие родители, чтобы я могла таким образом посвятить себя гуманитарным наукам. Я постоянно писала многим несчастным людям и стала хорошим учителем. Как Эшли, что вы сделали для той любящей семьи, которая ухаживала за вами? Это всегда работает в двух направлениях, давая как преимущества, так и обязанности. Я выбрала эту семью, потому что им требовалось любить кого-то, кто полностью зависел бы от них всю его жизнь. Мы были очень близки друг с другом в нашей семье, потому что мои родители чувствовали себя одинокими до моего рождения. Я пришла поздно и была их единственным ребенком. Они хотели дочь, которая не вышла бы замуж и не оставила бы их снова одних. Таким образом, это был обмен? Вероятнее всего. Тогда давайте проследуем за этим решением назад, в тот момент в пространстве выбора жизни, когда ваша душа впервые увидела жизнь Эшли. Вы видели тогда подробности этого несчастного случая с девочкой? Конечно, но это не было несчастным случаем. Это было запланировано. Уже на Земле кто был ответственен за это падение? Ум вашей души или биологический ум Эшли? Мы работали вместе, в унисон. Она хотела подурачиться с ручкой от дверцы кареты, и я сыграла на этом. Расскажите мне, что происходило в уме вашей души, когда, находясь в пространстве выбора жизни, вы увидели сцену падения Эшли из кареты и все, что происходило с ней после этого? Я думала о том, как это изувеченное тело могло бы наилучшим образом быть использовано. У меня были некоторые другие варианты телесных травм, но я предпочла этот, потому что я не хотела иметь возможность слишком много передвигаться. Я хочу рассмотреть здесь вопрос причинной связи. Упала бы Эшли и в том случае, если бы у нее была не ваша, а другая душа. Мы хорошо подходили друг к другу. Это не ответ на мой вопрос. Существуют силы вне моего знания как души. Когда я впервые увидела Эшли, я могла видеть ее без моей души, здоровой, более взрослой, с другими жизненными возможностями. Это уже кое-что. Значит, вы говорите, что если бы Эшли получила другую душу, она могла и не упасть? Да, эта возможность одна из моих. Она также могла бы иметь менее серьезные повреждения и передвигаться хотя бы на костылях. Но вы видели физически здоровую Эшли, счастливо живущую без вашей души? Я видела взрослую женщину, нормальные ноги, несчастлива с мужчиной, разочарование из-за бесплодности жизни, расстроенные родители, но легче. Нет. Этот вариант не сработал бы на пользу ни ей, ни мне. Я была лучшей для нее душой. Были ли вы главным инициатором падения, раз уж вы решили быть душой Эшли? Мы оба. Мы были одним в тот момент. Она была шаловливой, слонялась по экипажу, баловалась с ручкой дверцы, хотя мать велела ей прекратить это. Тогда я была готова, и она была готова. Насколько неизменяемой была ваша судьба? Раз вы были душой Эшли, был ли какой-то способ избежать именно такого исхода несчастного случая? Я могу сказать вам, что у меня было мгновенное озарение перед падением. Я могла отскочить назад и не выпасть. Но голос в моем уме сказал: «Это возможность, больше не жди, падай, это то, чего ты хотела, это лучший вариант действий». Был ли важен именно этот период времени? Я не хотела, чтобы Эшли была намного старше в такой ситуации. Но боль и страдания, через которые прошел этот ребенок, это было ужасно. Агония тех первых 5 недель была невероятной. Я почти умирала, но я многому научилась, вынося все это. И теперь я вижу, как память о способности Леса справляться с болью помогла мне. Испытывал ли ваш внутренний ум какие-то сожаления в те моменты, когда боль была наиболее сильной? Когда я приходила в себя и затем опять теряла сознание в самые тяжелые минуты испытания, мой ум начинал обретать силу, беря верх над своим увеченным телом. Я начинала лучше контролировать боль, лежа в постели, видя беспомощность докторов. Мастерство, которое я развила, справляясь с болью, было позднее использовано для концентрации в моих занятиях, и мой наставник также помогал мне невидимо. Значит, вы достигли многого в этой жизни, не имея возможности ходить? Да, я стала слушателем и мыслителем. Я переписывалась со многими людьми и научилась писать вдохновенно. Я обрела способность учить молодежь, и я чувствовала, что мною управляет внутренняя сила. Был ли ваш наставник доволен вашими достижениями после того, как вы вернулись в духовный мир? Очень, хотя и сказал, что мне слишком потворствовали и баловали, но это нормальный обмен. Как ваш опыт с сильным телом Леса и слабым телом Эшли помогает вам сейчас или здесь нет связи? Я каждый день получаю благо от понимания необходимости союза ума и тела для того, чтобы выучить уроки. В тот момент, когда моя пациентка заново переживала сцену, где она получила травму ног, я предпринял десенсибилизирующие меры. В заключении нашего сеанса я полностью депрограммировал память ее прошлой жизни, связанную с болью в ногах. Эта женщина позже сообщила мне, что боль ее больше не беспокоит, и она может получать удовольствие от игры в теннис. Две последние жизни, которые я представил в этом случае, были главным образом посвящены физическому выбору с целью актуализации души в совершенно различных условиях. Души ищут самовыражение, развивая различные аспекты своего характера, независимо от того, какие физические или ментальные орудия действуют в разных телах. Преобладающее влияние имеют законы кармы. Если душа выбирает одну крайность, то впоследствии ей придется выбрать другую, противоположную крайность, и это позволит выровнять или сбалансировать ее развитие. Физические жизни Леса и Эшли являются примером кармической компенсации. Индусы верят, что богатый человек рано или поздно должен стать нищим, чтобы его душа могла соответственно развиваться. Выдержав различные испытания, сущность нашей души, наша индивидуальность приобретает большую силу. Следует правильно понимать слово «сила». Мои субъекты говорят, что они действительно получают настоящие уроки жизни, когда признают и принимают тот факт, что они являются человеческими существами. Даже как жертвы мы получаем благо, выигрываем, потому что именно таким образом мы можем научиться смело противостоять неудачам и ограничениям нашей свободы. Что означает для нас реальный прогресс в жизни? Иногда одним из самых главных уроков, которые мы должны усвоить, это просто уметь отпустить прошлое. Хотя души очень внимательно рассматривают физические качества своего будущего земного тела в различных культурных условиях, они гораздо больше внимания уделяют психологическим аспектам человеческой жизни. Учет этих факторов является наиболее существенной частью всего процесса выбора для души. Перед вступлением в пространство выбора жизни душа может с пользой для себя рассмотреть факторы наследственности и окружения, которые могли бы повлиять на функционирование ее будущей биологической формы. Я слышал, что духовная энергия души имеет определенное влияние на то, будет ли по темпераменту ее будущее человеческое тело экстравертным или интровертным, рационалистичным или идеалистичным, эмоциональным или с аналитическими наклонностями. Поэтому душе необходимо заранее подумать о типах тел, которые наилучшим образом послужат ей в предстоящей жизни. Исходя из собранного мной материала, я могу заключить, что мысли и желания души относительно возможных вариантов человеческого поведения в их следующей жизни известны их гидам и тем мастерам, которые отвечают за функционирование мест выбора жизни. Мне кажется, что одни души с большей ответственностью относятся к возможности предварительно все обдумать, другие с меньшей. В период же просмотра и выбора будущей жизни душа может рассуждать только о том, насколько ей подойдет то или иное предложенное тело. Когда души призываются к месту выбора жизни, время догадок и предположений заканчивается. Теперь уже они должны сопоставить свою духовную сущность с вариантом предложенного им физического существа. В силу каких-то психологических причин душа может принять два совершенно определенных человеческих тела, которые разделяют тысячи лет. Мы рассмотрим в моем следующем случае 27. Субъект 27 – это техасский бизнесмен Стив, который владеет большой преуспевающей швейной фирмой. Будучи в отпуске в Калифорнии, он по совету своего друга пришел ко мне на прием. Предварительно поговорив с ним, я заметил, что он находился в состоянии напряженного возбуждения и чрезмерной настороженности. Во время беседы пальцы его рук были крепко сцеплены, и он беспокойно озирался, как бы ощупывая бегающим взглядом мой офис. Я спросил его, не нервничает ли он, боясь процесса погружения в гипноз. И он ответил, нет, я больше всего боюсь того, что вы вскроете. Этот пациент рассказал мне, что его служащие очень требовательны и нелояльны, и он больше не мог терпеть множество исходящих от них жалоб. Он решил повысить дисциплину и увольнять таких сотрудников. Я узнал также, что он имел два неудачных брака и любил выпить. Он сказал, что недавно он попытался осуществить восстановительно-оздоровительную программу, но ничего не получилось, потому что они стали слишком критически относиться ко мне. В ходе нашего разговора Стив рассказал мне, что его мать оставила его на ступеньках церкви в Техасе через неделю после рождения. Проведя несколько одиноких и несчастливых лет в приюте, он был усыновлен одной пожилой парой. Он добавил, что эти люди были сторонниками строгой дисциплины и, казалось, всегда были недовольны им. Покинув этот дом, когда ему не было еще и 20, Стив часто вступал в конфликт с законом и однажды даже пытался покончить жизнь самоубийством. Я заметил, что по своему характеру он был чересчур напористым, агрессивным и не доверял властям. В основе его гнева лежало его чувство изолированности и покинутости, и связанные с этим проблемы. Стив сказал, что чувствует, как теряет контроль над своей жизнью, и готов сделать что угодно, чтобы найти свое истинное «я». Я согласился на непродолжительный сеанс, чтобы исследовать его подсознательный ум, но только если он позже обратится к психотерапевту в своем собственном городе для более длительных консультаций. В ходе сеанса мы увидим, как душа Стива пытается проявить свою сущность, реагируя на те или иные обстоятельства своей физической жизни в человеческом теле. Интенсивность такой связи обычно увеличивает под гипнозом, когда мои субъекты обсуждают мотивы выбора тела. Я привожу этот случай, чтобы показать, как такой сложный барьер, а именно травма детства, усложняет процесс выявления нашей сущности. Души, принимающие такие тела, в которых у них рано развиваются различные нарушения личности, сознательно выбрали себе трудную жизнь. Прежде чем поместить моего пациента в духовный мир и узнать, почему его душа выбрала такую жизнь, необходимо оживить его ранние детские воспоминания, коротком фрагменте, с которого начинается данный случай, субъект снова увидит свою настоящую мать. Это одна из самых душераздирающих сцен, которые я когда-либо встречал в своих случаях.